Язык любви. Продвинутый уровень. 10 октября. Стамбул. Доступ к сакральному таинству. Дедикоду. Влюбленный профессор и его альма-матер. Учеба как омолаживающая процедура. Интеллектуальный атрибут остроглазых доцентов. Жизнь без перерыва на тишину. Великая фраза на каждом заборе. Винтажный многоугольник Касио, туфли цвета бордосского купажа, кофе у потрескавшегося очага, воздушные тюрбаны и шапки зефиры, неравная схватка с молчаливым оппонентом, бесценный растрескавшийся брик-а-брак, старинная похлебка тархана, наваристый стью времен Шарлотты Бронте. Стамбульские улицы приветствуют узкими мощенными тротуарами, на которых с трудом разойдутся двое. Они застенчиво кланяются, покосившимися на бок постройками, от которых веет подвальной сыростью, вводящей в грусть каждого, кто вздумает задержаться у печальных стен стареющего дома. Этот застрявший в неопределенном столетии мир погружен в вечные пересуды, не дающие покоя ни тем, кто блуждает по шумной Абди и Пекче в солнечный полдень, не тем, кто давно покинул эти улицы и почивает под тяжелыми плитами устрашающих надгробий. Стамбул полон тайн. Секреты, глубоко спрятанные в толще вековых стен или зловещих катакомбах подземного города, так тщательно были погребены в камне, что теперь лишь глупцы могут наивно рассчитывать на их внезапную разгадку. Сколько невероятных событий, вершившихся тайком в полутьме, скрывают скрипучие двери суровых османских особняков на запутанных улицах стареющего Артакёя. Сколько произнесенных шепотом признаний отчаявшихся любовников слышали запахнутые ставни, глядящихся в Босфор белоснежных ялы. Каждый засов на покосившихся воротах, прикосновение к которым одаривает меня особым трепетом, был свидетелем долгожданных и опасных встреч, за которые многие платили жизнью. И все же есть то, что по-прежнему оживляет белесые от пыли закоулки, уходящие в безвестность тупики и выцветшие дворики перед мечетями. Это нескончаемые толки и пересуды, льющиеся из окон квартир, магазинчиков, сапожных мастерских, семейных лавок и парикмахерских. В Стамбуле судачат все, доводя культ нескончаемых разговоров до сакрального таинства, в которое легко посвящается каждый, кто путем неимоверных усилий освоил продвинутый уровень турецкого языка, безоговорочный допуск к национальной забаве дедикоду, сплетни. При всем добродушии, которым отличается каждый коренной житель этого прославленного города, любовь к праздному ораторству давно стала ярчайшей чертой османского менталитета. «Мы всегда были богаты языком», — закатив глаза за толстыми линзами очков, похваляется профессор Стамбульского университета Мирза Эфенди. «Наша культура не знает себе равных в манере художественного описания». Он театрально выкрикивает последнюю фразу, после чего пристально глядит на меня, дабы убедиться, что я покорена этим фактом. Я же, будучи заядлым книголюбом в области мировой литературы, в замешательстве закусываю губу и стараюсь смотреть в сторону, дабы ненароком не выдать имени какого-нибудь Ремарка, Достоевского или Короткевича. Однако распалившегося профессора провести не так-то просто. Вы мне не верите. Так что же вы тогда ищете в стенах нашего филологического факультета? Едва не теряя терпения, почти закричал он. Типаж влюбленных в свой предмет преподавателей был хорошо мне знаком со студенческой скамьи. С этими несносными ревнивцами лучше не иметь дела вовсе. Они способны на многое, защищая честь собственной диссертации и родной альма-матер. Мне стало не по себе, и я почти пожалела, что явилась сюда в попытке собрать информацию о поступлении на литературное отделение. После открытия средних школ, наконец, появилось время. Писать по старой привычке я продолжала по ночам, а днем, чтобы не слоняться бесцельно по городу, которому я, должно быть, уже порядком поднадоела, захотелось учиться. Некое подобие омолаживающей процедуры. Идея быть вечной студенткой грела и тешила изнутри так долго, что я решилась на опрометчивый шаг, о котором теперь жалела. В моем возрасте, прекрасном и все же полном собственного мнения, выслушивать сомнительные высказывания профессора и не иметь при этом права на язвительный комментарий — серьезное испытание. Я решила поскорее улизнуть из старинного лекционного зала, в котором меня принимал капризный ученый в очках с невероятно толстыми линзами. Они преломляли свет настолько, что его глаза казались крохотными горошинами, из которых я делаю отменный хумус. Это пугало и смешило одновременно. В учебных заведениях очки свидетельствуют о глубоких познаниях своего обладателя, в связи с чем многие остроглазые доценты умышленно надевают этот интеллектуальный атрибут, поддерживая стереотип о начитанности и глубоком владении предметом. Однако, если судить по опыту моего детства, во время которого я частенько украдкой читала с тусклым фонариком под одеялом или вовсе без него, что так и не привело меня к собственному лорнету, правило с очками давало сбой и ставило под сомнение то, во что многие верили беззаветно. Мирзая Фенди потер крючковатым пальцем переносицу и полез за платком в боковой карман ужасно сидящего пиджака. Теперь я легко могла поставить диагноз «близорукость», ибо ничем другим объяснить неопрятный вид стамбульского мужчины было невозможно. Независимо от возраста, характера и политических взглядов, истинный стамбулец всегда выглядит так, будто на него обращены взгляды всех женщин мира одновременно. Рядом с профессором и его безнадежным пиджаком я чувствовала себя комфортно. Ни отсутствие лака на ногтях, ни уж тем более укладки не могли быть выявлены этим гуру словесности, что радовало меня настолько, что я решила успокоить милого человека, который так просто и скоро разделался с моими женскими комплексами. «Вы знаете, я очень люблю турецкий язык», — заговорила я настолько мелодично, насколько могла выдавить из себя сочетание нежных звуков, присущих этому языку. «Ваш язык невероятно музыкальный и одновременно многословный. Как же еще я могла объяснить тот факт, что у всех моих знакомых рот не закрывался ни на минуту? Разве что во время трапезы, но даже тогда стамбульцы умудрялись без малейшего перерыва на тишину обсудить степень зажарки морского черта, толщину корочки из кукурузной муки на крохотном анчоусе или, на худой конец, рыжеволосую иностранку, заехавшую на днях с тремя чемоданами в пустовавшую квартиру над чайной. «Вы считаете, что и я много разговариваю?» Профессор обиженно поправил очки и манерно отбросил редкую прядь седых волос к самому темечку, прикрывая поблескивающую лысину. «Стамбулец без волос — такая же редкость, как босой сапожник или худой шеф. Если повар тонкий, как спичка, беги из его заведения как можно быстрее», — советовал мне один знакомый пышнотелый мясник, запекавший такую баранью ногу, что память о ней до сих пор порой будет меня по ночам, нарушая покой и режим интервального голодания. «Мы говорим немного, мы говорим сладко, чтобы слушающему было вкусно, понимаете?» Недоверчиво заговорил он снова. Эта мысль показалась интересной. Слово «вкусно» по-турецки «татлы» — «сладко», «вкусно» — в местном лексиконе встречалось не просто часто. Оно парило повсюду. Татлы называют сахарное варенье из сочного инжира, крикливого розовощекого мальчугана лет пяти, понравившиеся серьги в витрине ювелирного магазина, юную возлюбленную с томным взглядом и просто любой день, принесший больше радости, чем остальные. Все это для стамбульцев приятная сладость, без которой они не мыслят жизни. «А как мы говорим о любви?» И морщинистые щеки преподавателя словесности покрылись нежным налетом персикового румянца. «Ведь мы любим так, будто купаемся в розовом щербете. А любимых своих обсыпаем сахарной пудрой, словно они кусочки бархатного лукума». Я немедленно представила Дипа в образе морковно-орехового мармелада, рецепт которого, любезно предоставленный знакомой старушкой, мне никак не давался. Крохотные янтарные кубики отказывались желироваться и каждый раз распадались при попытке отправить их в рот. А Дип и вовсе едва не сломал зуб об орешек, и наотрез отказался приближаться к этой сладости. Очевидно, выбранный мной образ оказался неверным, так как никаких сладостных эмоций не вызвал. Пришлось лишь пожать плечами и признать, что этот уровень турецкого языка пока для меня остается недосягаемым. Профессор же распалился настолько, что я забеспокоилась о его здоровье. Ну зачем же так эмоционально говорить о том, что тебе уже наверняка недоступно? Но он, несмотря на седины, всклокоченную прядь, что теперь подпрыгивала на голове при каждом слове, изъеденное морщинами лицо, изливал потоки нежнейших слов, увлекая меня в мир прекрасных чувств, о которых сегодня говорить не принято. «Вот вы, как вы любите? Понравился кто-то, признались друг другу, поженились и живете себе скучно и вяло, так ведь? А где любовь? Как ее прочитать в ваших глазах, если они молчат? Или вы считаете, что достаточно безликой фразы «I love you»? Это же пустышка. Ее пишут на каждом заборе, наклеивают, простите меня, в общественных туалетах, бросают под ноги, произносят публично. Публично говорить о любви? Вы только вдумайтесь, сколько в этом кощунства!» Я не знала, что и ответить. Мне стало не по себе, немного тоскливо и одиноко. Мирза Эфенди взглянул на часы, винтажный многоугольник Casio в золотом корпусе, о котором я мечтала в далеком детстве. Окружающие себя ретро-вещицами люди навевают неподдельный романтизм. Их умение придавать значение мелочам, ценить время и разбираться в эпохах подкупает сразу и навсегда. Теперь профессор казался не таким уж говорливым снобом, каким представился в первые минуты знакомства. «Значит так, у меня обед с женой здесь неподалеку, и вы пойдете со мной. Я ведь не могу допустить, чтобы такая милая девушка считала, что мы, стамбульцы, видите ли, болтуны. Надо же было такое придумать!» Он наспех запихнул бумаги, исписанные чернильной ручкой, в потертый портфель, чем добавил себе еще несколько баллов в моих глазах. Поношенные, но начищенные до блеска туфли цвета бордосского купажа, ягодное Ле Шато Обрион или рубиновое Петрюс, неважно. Очарование нового знакомого множилось с каждой минуты, и я смиренно спешила за ним по длинным коридорам одного из старейших и, нужно отметить, красивейших учебных заведений. Стамбульский университет возник в том самом роковом году, когда мир содрогнулся от величайшего политического события, которое навсегда изменило ход истории. Падение Константинополя 1453 года. Овладев величайшей жемчужиной своего времени, Мехмед-завоеватель приказал тут же заложить первое учебное заведение. Тогда это было медресе, которое спустя 5 столетий превратилось в ведущее в стране высшие учебные заведения. Мы быстро минули толпу суетливых туристов, которые, словно рой пчел, беспомощно велись вокруг учтивого экскурсовода с флажком. Тот бойко рассказывал историю района Фатих, бросаясь датами и именами так небрежно, что даже неопытному слушателю вмиг становилось ясно, что перед ним шарлатан, не прочитавший в жизни ни книжки по истории. «Эх!» — грустно вздохнул профессор. «Вот это действительно болтун! Так бы и взял его за шиворот и вытолкал бы с этих священных мест. Для него что султан Ахмед, что Сулейманье — одно и то же. Несет чепуху и не краснеет». Я радостно кивала, потому что сама недолюбливала местных гидов. Хоть их и обязывали получать специальное образование к бесчисленным деталям в местной архитектуре и к полным пикантных подробностей и биографиям, они относились с поражающим равнодушием. Эти горе-экскурсоводы обходятся сухими выдержками из Википедии, ни капли не смущаясь скудных познаний. История Стамбула полна невероятных сюжетов, от которых кружится голова, бешено колотится сердце и хочется немедленно сделать глоток терпкого кофе, сваренного старым турком в потертой медной джезве. Неподалеку зазвенели гудки туристических автобусов, направлявшихся в каменные Топкапы, до которого нам было рукой подать. «Кстати, ты пила кофе на дворцовой кухне? У старого потрескавшегося очага, которому скоро стукнет 6 веков?» Я замотала головой, и нас закружило в водовороте несущихся по дороге машин. Загляни как-нибудь туда, я частенько там сиживаю и слушаю голоса тех, кто... Вой сирен заглушил последние слова профессора. Маневрируя среди сигналищих машин и ничего не видящих мотоциклистов, наконец мы перебрались на другую сторону улицы. «Так чьи голоса вы слышите на дворцовой кухне?» «Голоса? Я разве так сказал?» — удивился мой спутник. Его забывчивость мне пришлось списать на возраст. Впереди уже маячила старинная дверь с едва заметной вывеской в стиле средневековой каллиграфии. Как же не терпелось взбодриться чашкой османского кофе. Как и все забегаловки в исторической части города, которую я недолюбливала из-за ее преклонения перед туристами, это место было напрочь лишено истинной стамбульской атмосферы. Совершенно бутафорская фотозона на входе для всеядных ябанджи. Шумные и суетливые экскурсанты с радостью облачаются в азиатские чапаны и кавказские папахи, даже не подозревая, что средневековый Константинополь одевался в воздушные тюрбаны, шапки-зефиры и расшитые золотом распашные субуны с канительной вышивкой. В зале я не обнаружила жены учтивого профессора и принялась рассматривать вычурный интерьер, в то время как Мирза Эфенди начал беседу с очаровательной девушкой, что скучала в одиночестве за столиком в самом углу. Он вился вокруг нее, заставляя краснеть незнакомку, а я прятала глаза и то и дело поглядывала на дверь, опасаясь, что вот-вот войдет его суженая и устроит скандал в лучших традициях стамбульского семейного фарса. Эфенди до того расхрабрился, что через минуту уже сидел за тем же столиком в углу и, что есть силы, махал мне руками. Я же, не желая быть участницей дневного адюльтера, топталась у фотозоны, раздражая ищущего клиентов фотографа. «Ну что ж вы такая нерешительная?» Наконец не вытерпел мой знакомый и подошел, чтобы со всей учтивостью пригласить к столу. «Ведь я обещал познакомить вас с моей супругой. Это Селин, звезда моего сердца, вечный огонь в стареющей душе, сладкий мед на губах». Меня передернуло. «Приятно познакомиться», — мило прозвенела девушка, которой по виду было не больше 22, и продолжила с любовью в глазах внимать поэтическим метафорам, которые лились из уст ее престарелого супруга, словно из рога изобилия. Скоро Мирза Эфенди отправился к местному баристе, чтобы объяснить ему особый способ приготовления напитка. А мы остались вдвоем с милейшим созданием, больше похожим на ангела, несущего рай, сошедшего с византийской мозаики загадочного монастыря Хора. «Вы давно женаты?» Я старалась быть тактичной, и все же шок, в котором еще пребывала, давала себе знать. Девушка снова засмеялась с присущей молодости беззаботностью. «Нет, полгода всего. Я училась на его потоке и не удержалась. Вы же видите, какой он!» «Какой?» Я сознательно всверливалась в душу этого милого создания, только бы добраться до нужной двери, за которой скрывалась умом непостижимая тайна столь неравного брака. Ради такого сам Пукерев восстал бы из мертвых, только бы запечатлеть для потомков то, что созерцала в то утро я. Василий Пукерев, художник, автор картины «Неравный брак». «Ну, он покорит любую своим... Как это лучше объяснить?» Пока девушка думала, я прокручивала в голове всевозможные варианты. Он покорил ее своим состоянием, умом, целомудренностью или умением целоваться винтажным способом, каким промышляли этак в 50-х. «Он покорил меня своим языком». Я в ужасе побелела, стараясь не рисовать ничего непристойного в воображении. Но явственные образы развитой писательской фантазии настойчиво лезли в голову. Какое бесстыдство! Признаться, мне стало нехорошо, но вовремя подоспевший кофе помог. Я залпом опрокинула чашку необычайно горького напитка и потянулась за стаканом с водой, чтобы не подавиться от спазма, стянувшего горло стальной хваткой. Такого крепкого кофе мне в жизни пить не доводилось. «Ну, да что же вы в самом деле?» — заволновался Мирза Эфенди, вид которого только усугублял спазм. «Этот кофе пьют крохотными глотками, такими же, как твои нежные ноготки». На этот раз он обращался к жене. «Дорогой, от твоих слов я дышу так, будто у меня три легких». Описание анатомических уродств мне было не снести. Уверена, еще минута, и они заговорили бы о четырех глазницах, дополнительных ушных раковинах, восьмикамерном сердце, и потому стала быстро собираться. «Куда же вы?» — заволновалась Селин. «Ведь мы не договорили. О моем мерзе я могу рассказывать вечно. Он покорил меня своим богатейшим языком, в котором столько ласки и нежности, что ни одна женщина не устояла бы. Он говорит со мной так, будто я богиня, понимаете? И так утром, днем, вечером, даже по ночам он шепчет, как сильно любит меня. А что нам, женщинам, еще нужно?» «Что нужно женщинам?» Вопрос из области философии, логики, этики и даже права. Поэтому вдаваться в дискуссию было бессмысленно и глупо. А вот факт многословия в исполнении профессора меня заинтересовал куда больше. Чрезмерная разговорчивость на любовном поприще выгодно отличала стамбульского мужчину от других особей этого вида и делала сильнее в неравной схватке с молчаливыми представителями других национальностей. «Турецкий язык передается половым путем», — не раз шутила одна знакомая, перебравшаяся в Стамбул на ПМЖ и овладевшая продвинутым уровнем так быстро, что вызывала у меня неподдельное восхищение. Теперь я понимала, что то была не шутка, а факт, объяснявшийся всего лишь болтливостью местных ухажеров, любовников и даже мужей. Моя разведенная соседка Эмель готовится к очередной свадьбе. И каждый раз, встречаясь со мной в рыбной лавке, где я обычно подолгу выбираю скумбрию для засолки, заводит душещипательный разговор о всех достоинствах жениха. Главным из них является то, что он называет ее «моя дорогая печень». Я благодарю судьбу за то, что мы не в мясном магазине, и, едва выдавливая из себя улыбку, стараюсь под любым предлогом улизнуть, только бы не слышать больше никаких деталей местных романтических традиций. «Ты плохая подруга!» — кричит мне вслед Эмель. «Завидуешь, что ли? Я все равно зайду к тебе сегодня вечером на чай, жди!» Возвращалась домой я через антикварные ряды старого города, где, словно расколотый на черепки, был представлен весь мир. Состаренный, местами поеденной ржавчиной и зеленой патиной на заскорузлой благородной меди. Стамбул буквально тонул в пышной рухляди, которую никто даже не думал отправлять на свалку. Напротив, люди растаскивали побитые плафоны и треснувшие тарелки по домам, давая им вторую жизнь, а то и третью. В контексте модной теории повторного потребления это могло бы выглядеть сверхсовременно и цивилизованно, если бы мне доподлинно не были известны истинные мотивы опытных искателей старины. Они всего лишь боялись расстаться с прекрасным прошлым и потому тащили в свои скромные, но вместительные жилища всю эту рухлядь, щедро даруя ей новое право на жизнь. С тем же благонамеренным смирением стамбульцы подбирают на улицах котов и делят с ними холодные квартиры, в которых много говорят, вкусно едят и крепко любят. Наш дом не похож на стамбульский, хотя за последние два года мы обросли таким количеством антиквариата, что, вздумай мы поехать с ним за пределы страны, таможенные службы потрудились бы на славу, составляя опись бесценного растрескавшегося брик-а-брака. Поиск редких вещиц затягивает, превращая ищущего в азартного следопыта. Растянутая на месяцы охота одаривает щедрой порцией эндорфина, жаждой соперничества и сладостью победы, всего, чего мы напрочь лишены в условиях городской жизни. Со временем становится даже неважно, поиском чего посвящены часовые скитания по нескончаемым рядам воскресного рынка Фюрикёй или посудным лавкам греческого района Балат, в котором фарфорового добра столько, что можно было бы легко устроить пир на весь мир в стиле прославленного танзимата. Полгода я искала весы, на которых уличные торговцы отвешивают свертки с горячими каштанами. Затем мне захотелось медный набор мерных стаканов швейцарской мануфактуры, и он был найден. Теперь же, с рвением, свойственным отчаянным шопоголикам, Я месяц разыскиваю английскую супницу из костяного фарфора фабрики Веджвуд, в которой собралась подать суп для коллег Дипа, Эмре и его жены, обещавших заглянуть к нам с дружественным визитом в будущие выходные. Суп в гостях — самое что ни на есть стамбульская традиция, которая немало удивляет нашего человека, однако быстро входит в его набор рутинных привычек. И если в моем детском саду плаксивые мульчуганы неохотно гоняли ошметки прозрачного лука по тарелке со щами, в местных дошкольных заведениях розовощекие карапузы за обе щеки уплетают пюреобразные похлебки самых непредсказуемых оттенков. Начать в Стамбуле утреннюю трапезу с тарелки чечевичного супа, красным от томатной салчи, приправленным шипящим маслом с паприкой и сушеной мятой, настолько естественно, что и обсуждать этот сложившийся веками обычай никому не приходит в голову. Определенные категории искателей ночных приключений начинает день с наваристого ишкембе, излюбленного средства борьбы с похмельем, которого стамбульцы боятся больше, чем сварливой жены. Томившийся часами бульон на коровьем рубце, приправленный яйцом, йогуртом, добрым куском сливочного масла и подаваемый непременно с уксусно-чесночной заливкой, это ли не предрассветное признание вечной любви и безусловное принятие женщины, которая готовила это гастрономическое великолепие. Соседка Эмель, которая извела весь дом разговорами о предстоящей свадьбе, регулярно дает мне ценные советы по обольщению, считая меня полным профаном в этом деле. Я не сопротивляюсь и внимательно слушаю, благодарно принимая советы и ассимилируясь с местным сообществом. «Никогда не появляйся перед мужем в фартуке на кухне», безапелляционно заявляет она, и я согласно киваю, признавая, что фартук никогда не слыл привлекательным атрибутом женской одежды. Да нет же, дело не в переднике, а в том, что мужчина решит, что ты умеешь готовить и будет требовать постоянной еды. А тебе это надо? Мне, возможно, это ни к чему. Но кормить мужа я, как домостроевская жена, угнетаемая, согласно современной доктрине о половом равенстве, считаю своим долгом. А если он проголодается, что тогда? Решаю на всякий случай уточнить. Эмель произносит коронную фразу недовольной стамбульской женщины. «Уф, я!» После чего посвящает мне целую тираду о непокоренной Стамбулке 21 века. «Как ты не понимаешь, что они нам всем обязаны? Без нас, мужчины, пустое место! С этой мыслью ты должна гордо ходить перед своим Дипом, чтобы он наконец понял, как ему повезло». «Повезло со мной?» «Вот еще! Что в тебе такого особенного? Повезло, что ты его еще не бросила». Аргумент не восхитил, но я его запомнила. «Если хочешь удивить своего мужчину, но делать это нужно не чаще, чем раз в две недели, свари ему тархану, так и быть. Это куда ни шло». Я наспех постаралась припомнить перечень ингредиентов старинной похлебки, которая по самым скромным подсчетам готовится дней 5, из ферментированного прокисшего теста, нута и овощей. При всей любви к экзотическим блюдам, вот уже несколько лет я не решалась приступить к исполнению этого сложнейшего процесса и откладывала тархану на потом. И тут Эмель раздобрилась аж на раз в две недели. «Я бы лучше бульон куриный сварила», — предложила я несложную альтернативу. «Смеешься, его же еще готовить надо. А я тебе про тархану, то, которое в магазине готовое в пакетиках продается. Как лапша быстрого приготовления, только суп. И главное, никто не догадается. А ты глаза закати, согнись слегка, будто ходить сложно. Знаешь, как они переживают после такого? Будто от усталости говори тихим голосом, чуть слышно. На руках носить будет тебя, помяни слово своей лучшей подруги». Статусом лучшей подруги соседка наделила себя сама. А мне не хватало смелости оспорить этот незыблемый титул. Так что вскоре весь дом считал меня ее подкаблучницей, что немало расстраивало. Как выяснилось, сухая тархана, требовавшая лишь 3-минутного кипячения, продавалась в каждом супермаркете. Женское лобби обеспечило неброским пакетом самые неприметные полки, так что секретное вещество было доступно лишь посвященным, которые шифровались так искусно, что даже главный мерчендайзер магазина находился в наивном неведении об этом товаре, если, конечно, он был мужчиной. Красная магазинная тархана, приготовленная за смешные 10 минут с учетом сервировки стола, в моей кремовой супнице смотрелась нелепо. Как ни крути, но костяному фарфору к лицу хотя бы наваристый сью времен Шарлотты Бронте и Вальтера Скотта, но никак не жалкая порошковая подделка. Конечно, в моем арсенале была пара-тройка традиционных супов, отличавшихся благородством и честностью исполнения. К ним я впоследствии прибегла, больше не оскверняя труд веджвудских фарфоровых мастеров гастрономическими репликами. Так в этом городе любят называть обычные фальшивки. Для долгожданных гостей Эмре и его супруги мы приготовили яйла чорбасы, аромат которого настолько хорош, что с помощью слов и передать сложно. Говорят, чтобы задобрить своенравную свекровь, невестке следует приготовить именно эту похлебку. Всего одна ложка, и капризная свекровь лично принесет подарок хозяйственной невестке. «Моя мама очень любит этот суп. Он будто дает ей силы», — восхищаясь, заговорил Эмре. «Но чаще она варит тархану», — ехидно отметила его молодая жена и бросила в мою сторону вопросительный взгляд. Сознанием дела я кивнула. И между нами мгновенно пробежала искра взаимопонимания и женской солидарности. «Султанша моя, ты приготовишь мне такой же суп дома?» Красноречивые эпитеты Эмре возымели мгновенный эффект. «Ангел мой, для тебя я приготовлю все, что скажешь. И даже если не будет мяса, я возьму кусок моего бедра и сделаю тебе суп». Молодой муж был счастлив и растроган. Дип смущен и шокирован, а я улыбалась, понимая, что один из секретов стамбульских нежностей постигнут. Рецепт яйла чорбасы для успокоения капризной свекрови вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Этот суп идеально подходит для прохладной осенней погоды. Его можно есть в обед и на ужин, и каждый раз яйла чорбасы будет идеально подходить к любому настрою и каждой компании. Главное то, что готовится блюдо невероятно быстро, и потому решение о том, что сегодня у нас именно этот суп, я принимаю мгновенно и не раздумывая. Тщательно промытый рис ставлю в литре воды на плиту и отвариваю минут 10 до полной готовности. В это время в отдельной миске просеиваю в йогурт муку, добавляю желток и хорошенько смешиваю венчиком, чтобы не было комков. Эту смесь тонкой струйкой вливаю к кипящему на среднем огне рису. Солю, перчу и, постоянно помешивая деревянной лопаткой, довожу до кипения на среднем огне. Обычно это занимает 3 минуты. В небольшом сотейнике растапливаю сливочное масло, добавляю в него сушеную мяту и томлю буквально мгновение. Непередаваемый аромат волшебной смеси быстро разлетается по дому, приглашая голодных домочадцев к столу. Заливаю мятно-масляный соус в суп, наслаждаюсь его громкой шипящей песней, перемешиваю и тут же снимаю с огня. Нужно поскорее разлить похлебку по тарелкам, чтобы успеть насладиться ее обжигающей сливочной нежностью, которая так идет в стамбульской непогоде в середине осени.